заповеданное. Награбленное грабить, написанному верить. Не наступать на грабли, тебя в окно ты в двери. Не помнить, не божиться, не тешить, не чесать. Настольный небожитель мне повелел писать. На скалах, на скрижалях, на всем, на чем не жаль.